Пирамида. Принципы менеджмента. Кто там шагает правой, левой, левой, левой? Владимир Владимирович Маяковский. Пропагандистская машина строится по принципу пирамиды. От центра к периферии идут сигналы и послания. Вся машина должна работать слаженно, так как любое искажение сигнала, любой сбой сразу же приводит к нарушению основополагающих принципов. Появляется разноголосица, несовпадение, следовательно, многозадачность, недостоверность, сомнительность. Поэтому у одного человека только один начальник. Поэтому никаких пересечений функционалов. Функционирование пирамиды обеспечивают проводники-руководители, менеджеры, чьи горизонтальные транзакции должны быть сведены к нулю. Горизонтальные транзакции – это главное обвинение для чиновника, за это его и репрессировали, а он, дурак, не понимал. Есть только верх и низ. Есть сектор, в котором ты отвечаешь за происхождение сигнала. Любые короткие замыкания на горизонтальном уровне ведут к перегоранию, расцениваются как сговор, вредительство и предательство. Аналогично нарушение иерархии и субординации. Бюрократия и волокита возникают, если сигнал поступает снизу. Функция системы – отразить этот сигнал, вернуть его обратно, рассеять, погасить или направить на достижение своих целей. Но не передавать наверх. Наверху и так все знают. Задача состоит не в том, чтобы реагировать на мнение массы, а в том, чтобы формировать массу, лишить ее какого-либо мнения. Это не реактивное, а сугубо активное отношение. Наличие сигналов с мест, какими бы они ни были, положительными или отрицательными, симптом плохой работы определенного сектора пропагандистской машины. Там, где все работает четко, там все ясно, там не возникает вопросов и ответов, нет никакого отражения. Там есть только исполнение, на благо всей системе.